А у его племянницы гремит музыка и продолжается праздник. Ты с ума сошла? Ну почему с ума сошла? Мягко возразила Дана. Честно говоря, я не была уверена, что Миша погиб. Что значит не была уверена? В голосе Веры Борисовны зазвучали раздраженные диктаторские нотки. Отец же звонил Габриэлю. Звонил, кивнула Дана. Но я не была уверена. Я подумала, что отец мог что-то не так понять, ошибиться, сгустить краски. Ошибиться, сгустить краски. На лице Веры Борисовны появилось презрительное выражение. Ты когда-нибудь слышала, чтобы твой отец сгущал краски? И кроме того, Дана уклонилась от спора, зная по опыту, что он закончится ссорой и слезами. Алина так ждала этот день, приехали все ее друзья, и я просто не решилась прервать их веселье. Этот довод убедил Веру Борисовну. «Ну хорошо», — почти миролюбиво сказала она, — «тебе виднее. Ты мне лучше расскажи, что здесь произошло. Как погиб Миша?» «Не знаю». Вера Борисовна воздела обе руки к небу. «Ничего не знаю. После завтрака мы сидели на палубе на шезлонгах». «Кто это? Мы?» «Я и Машенька. Твой отец и Леня Славин гуляли по палубе и, как всегда, спорили о политике. Они же у нас принадлежат к разным политическим лагерям». «А мы с Машей сплетничали. Она мне рассказывала о своей будущей невестке, о ее семье. Недалеко от нас сидела и читала какую-то книгу молодая женщина, супруга помощника Миши. Ее, по-моему, зовут Лея. Вдруг мимо нас пробежал какой-то моряк. Он открыл дверь кают-компании. Зашел и почти сразу вышел. Открыл дверь спортивного зала. Он выглядел очень озабоченным и даже испуганным. Лея спросила, что случилось. Он ответил, что Миша пропал, и его нигде не могут найти. Мы, конечно, вскочили и побежали в библиотеку. Там был капитан. Он подтвердил, что Миша исчез. И сказал, что если его не найдут в течение 10 минут, он развернет яхту. Вера Борисовна замолчала и вновь достала платочек из кармана. «И он развернул яхту?» — спросила Дана. Вера Борисовна кивнула и промокнула глаза. «Да, это было очень страшно». Она всхрипнула, и слезы опять потекли по ее щекам. «Все стояли на палубах, и моряки, и пассажиры. Конечно, мы надеялись на лучшее, но вдруг кто-то увидел в море тело. Оно качалось на волнах лицом вниз. Сразу стало ясно, что надежды нет». Вера Борисовна вновь достала платок, промокнула глаза и нос. Потом тело Миши подняли на палубу. Что было в тот момент с Машей, я не могу тебе передать. Она вела себя как помешанная, размахивала руками, что-то кричала. Леня пытался увести ее в каюту, но она ни в какую. Так вцепилась в эти перила, что мы не могли оторвать ее пальцы. А потом тело Миши завернули в брезент и унесли куда-то вниз. Вера Борисовна уткнулась в платок, и плечи ее затряслись. Дана обняла маму. «Дана, это невыносимо», — прорыдала Вера Борисовна. «Это выше человеческих сил. Мать не должна видеть мертвое тело своего ребенка». Дана прижала маму к груди и погладила по голове. «Успокойся, мама, ну, пожалуйста». «Пообещай мне, что такого не случится. Ни с тобой, ни с Борей. Мама, пообещай!» Голос Веры Борисовны сорвался на фальцет. «Конечно, не случится, мама». Дана постаралась придать своему тону уверенность. «С чего у тебя такие мысли?» Вера Борисовна еще раз всхлипнула и отстранилась от дочери. «Меня очень напугало то, что произошло», — сказала она. «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась Дана. «Как мог Миша упасть за борт?» — Вера Борисовна кивнула в сторону фальшборта. «Здесь такие высокие перила. Конечно, его вытолкнули. Но кто? Кто это сделал?» «Господи», — подумала Дана, — «какое счастье, что она не знает об отрубленной голове». «Вот потому я и надеялась только на Габриэля», — продолжила Вера Борисовна. «Я думала, что он найдет убийцу». «Полиция найдет убийцу», — поспешила заверить Дана и тут же задала новый вопрос. «А как вы провели время на Крите?» «Никак», — вздохнула Вера Борисовна. «Мы приплыли туда 6:00, когда уже смеркалось. У этой княгини Эмилии, бабушки невесты Миши, огромный дом прямо на берегу моря. Миша с невестой, ее братом и своими сотрудниками уехали в ночной клуб в город». Вера Борисовна поморщилась. «Как же он называется? Нет, не вспомню. А нам выделили комнаты. 7:00 нас пригласили на ужин. После ужина пришлось сидеть в гостиной, пить кофе и развлекать беседой эту самую бабушку. Это, я тебе скажу, тяжелое занятие». «Почему?» — улыбнулась Дана. — «Бабушка с характером?» «Во-первых, бабушка с характером. По любому вопросу у нее свое мнение, которое, как ты понимаешь, является единственно правильным. Во-вторых, она говорит по-английски, по-итальянски и по-гречески, то есть языковой барьер. К счастью, одна из помощниц княгини владела русским языком и переводила. «Ну, ты понимаешь, что это за беседа?» — Вера Борисовна взглянула на Дану. «Пока кто-то скажет, пока она переведет, нам на русский, княгине на итальянский, короче, можно уснуть». «И о чем беседовали?» — поинтересовалась Дана. «Разумеется, об истории семьи Колонна», — усмехнулась Вера Борисовна. «О чем же еще?» Так мы просидели часов до 10 и разошлись по комнатам, но поспать толком не удалось. К часу приехала молодежь, и нас разбудили. Около 2 мы уже были на яхте. Капитан сказал, что если мы хотим приплыть в Аждот к 5 вечера, то выйти нам надо не позднее 2 ночи. Вот и все посещение Крита. Я его при свете дня так и не видела. «Ох, мама!» — в голосе Даны звучало такое огорчение, что Вера Борисовна рассмеялась. «Нет-нет, Даночка, ты не думай. Путешествие было прекрасным, во всяком случае, до того момента, как Миша исчез». Вера Борисовна нахмурилась. «Конечно, была качка небольшая, но и она доставляла мне неудобства. Но свежий воздух и это удивительное небо, усыпанное звездами, прекрасный сервис. Нет-нет, я вовсе не жалею, что отправилась в это плавание. В конце концов, должна же была я когда-нибудь понять, что такое плавание на яхте». Вера Борисовна достала из кармана телефон. «Ты же знаешь, как я люблю фотографировать», — сказала она, набирая код на телефоне. «Посмотри, какие замечательные снимки я сделала». Дана взяла телефон и принялась листать фотографии. Вера Борисовна комментировала, глядя на экран через руку дочери. «Это мы только поднимаемся на яхту. Первая встреча с экипажем. Видишь, как все торжественно и красиво. А это первый ужин. Наш болгарский кок приготовил роскошное заливное из индейки с шампиньонами. Вот видишь, он его вносит в столовую под общие аплодисменты». Дана открыла следующее фото. «А это мы выходим на Крити. Я рядом с Машей. Посмотри, сколько счастья на ее лице. Она еще не знает, что всего через день... Через день...» Вера Борисовна заплакала. Дана обняла мать и вернула ей телефон. «Посмотрим как-нибудь потом, мама». Вера Борисовна закивала и коснулась глаз платочком. «Хорошо», — Дана задумалась. «Мама, а пока вы плыли на Крит, не произошло ли на яхте чего-нибудь необычного?» «Необычного?» Вера Борисовна шмыгнула носом, высморкалась в платочек и взглянула на дочь. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю». Дана пожала плечами. «Каких-нибудь споров, скандалов, выяснений отношений?» Вера Борисовна задумалась. «Я ничего такого не слышала», — сказала она. «Но вот отец...» «Что отец?» — Дана вскинула голову. «Он рассказал, что стал свидетелем неприятной сцены в бильярдной. Это произошло в первый день часов через 5 после отплытия по дороге на Крит. Он вошел в бильярдную. Там были Миша, его помощник Тамир и заместитель. Его, по-моему, зовут Илон. Судя по всему, отец вошел в разгар какого-то неприятного разговора между Мишей и Илоном. Увидев отца, они прервали разговор, и Илон пошел к двери. На пороге он остановился, повернулся к Мише и сказал: «Ты не прав, ты очень сильно не прав, и я постараюсь тебе это доказать». Миша хотел что-то ответить, но Илон вышел.